Глава шестая. Краска. В тот же самый вечер произошел громкий скандал, в котором участвовали Полли Финелла с одной стороны, а сэр Генри с другой. Агата и сэр Генри играли в трик-трак. Сэр Генри вознамерился во что бы то ни стало обучить Агату этой мудреной игре. Вероятно, Агата получила бы от нее больше удовольствия, не заметила она почти тотчас, что сэр Генри ужасно не любит проигрывать. И ее удачные ходы, а как всем новичкам ей сперва везло, повергают его в глубочайшую меланхолию. Вначале сэр Генри попытался объяснить ей, какие комбинации возможны при любом броске костей, и не без самодовольства добавил, что сам он постиг эту науку в совершенстве. И из его объяснения Агата ровным счетом ничего не поняла и принялась беспечно ходить, стараясь лишь покрасивее расположить свои шашки на доске. Но ей чертовски везло. При первых же ее попытках сэр Генри вел себя чрезвычайно галантно и чуть ли не каждую минуту находил предлог, чтобы погладить ее по руке. Но по мере того, как игра развивалась, он становился все задумчивее, все откровеннее огорчался и, наконец, совсем помрачнел. Энкриды, видя его муки, наблюдали за игрой в напряженном молчании. Агата безрассудно и дерзко набирала очки. Сэр Генри перед каждым ходом яростно тряс стаканчик с костями. Наконец, к облегчению Агаты, положение изменилось не в ее пользу. Подставив одну из шашек под неминуемый удар, она подняла глаза и увидела, что Поль и Финелла следят с нескрываемой тревогой за игрой. Сэр Генри сравнял счет и начал вырываться вперед. Поль и Финелла переглянулись. Финелла кивнула и побледнела. «Ага!» — торжествующе воскликнул сэр Генри. «Это, думаю, уже победа!» «Да, победа!» Откинувшись в кресле, он посмотрел вокруг и радостно засмеялся. Словно дождавшись сигналы, Полли обнял Финеллу и крепко ее поцеловал, явно демонстрируя серьезность своих намерений. «Мы с Финеллой решили пожениться!» — громко объявил он. Ответом была наэлектризованная тишина, которая продержалась секунд 10. Затем сэр Генри схватил игральную доску и швырнул ее через всю гостиную на очень внушительное расстояние. «А скандалы еще ничего никому не давали!» — бледнее добавил Поль. Сони присвистнула. Миллиман опустилась на колени и стала подбирать разлетевшиеся шашки. Полина Кентиш, с ужасом глядя на сына, сбивчиво залепетала. «Нет, нет, дорогой, я тебя прошу! Нет, как ты себя ведешь? Нет, Финелла, как вы могли?» Рик стоял, разинув рот. Глаза его блестели. Он потирал руки и хмыкал, но вид у него тоже был испуганный. И все Энкриды краем глаза следили за сэром Генри. Такую всепоглощающую ярость Агата видела впервые. Зрелище было страшное. Не будь сэр Генри стариком, его гнев произвел бы меньшее впечатление, потому что он не выглядел бы так жалко. Увядшие губы тряслись от бешенства, слезящиеся глаза пылали злобой, старческие морщинистые руки непроизвольно дергались. Смотреть на все это было невыносимо. Агата встала из-за стола и, стараясь не привлекать внимания, двинулась к дверям. «Вернитесь!» — рявкнул сэр Генри, и Агата остановилась. «Послушайте, как они все сговорились меня унизить! Вернитесь, я вам сказал!» Агата присела на ближайший стул. «Папочка!» — всплеснув руками, прошептала Полина. И Миллиман, подбирая с пола шашки, эхом повторила «папочка». «Пожалуйста, не надо! Тебе вредно! Тебе нельзя расстраиваться! Умоляю! Ну, пожалуйста!» Наперебой забормотали они. Сэр Генри жестом велел всем замолчать и с усилием поднялся из кресла. Поль и Финелла продолжали стоять на ковре перед камином. Поль держал Финеллу за руку, и когда сэр Генри приблизился к ним, скороговоркой объяснил. «Простите, мы не хотели доводить до скандала, но я убедил Финеллу, что иным способом мы ничего не добьемся. «Дедушка, мы ведь с вами на эту тему уже говорили, и вы знаете нашу точку зрения. Но мы знаем и вашу, и мы с ней не согласны. В конце концов, это наше дело, и мы приняли решение. Мы могли бы уехать и пожениться, никому ничего не сообщая, но ни я, ни Финелла так не хотим. Поэтому мы подумали...» «Мы подумали?» — задыхаясь от волнения, перебила Финелла. «Что лучше открыто объявить при всех!» «И потому что объявление в газеты я уже послал», — добавил Поль. «И мы хотели, чтобы вы узнали не из газет, а от нас». «Но, Поль, милый!» — робко начала Полина. «Ах ты, щенок!» — загремел сэр Генри. «Как ты смеешь стоять здесь с самодовольной физиономией и нести эту ахинею? Да еще в моем присутствии!» «Тетя Полина, мне очень жаль, если вы недовольны», — сказала Финелла. «Но дело в том, что...» «Тссс!» — прошипела Полина. «Мама довольна», — заявил Поль. «Ты тоже довольна, мама?» «Тссс!» — рассеянно отозвалась она. «Помолчите!» — крикнул сэр Генри. Он стоял уже на ковре перед камином. И, как показалось Агате, его гнев постепенно обретал налет театральности, которая вызывала куда меньше страх, чем недавняя неподдельная ярость. Облокотившись на мраморную полку, он закрыл глаза, прижал пальцы к векам, потом убрал руку, поморщился, как от боли, глубоко вздохнул и, наконец, открыл глаза во всю ширь. «Я человек старый», — грустно сказал он. «Да, старый, и меня обидеть легко, очень легко. Вы нанесли мне тяжелый удар. Ну да ладно». Пусть я буду страдать. А почему бы и нет? Ведь страдать мне осталось недолго. Да, теперь уже недолго. «Папочка, миленький!» Полина метнулась к нему и заломила руки. «Не разбивай нам сердце! Не надо так говорить! Мой сын ни за что на свете не причинил бы тебе боли даже на миг! Позволь, я поговорю с этими глупыми детьми спокойно! Папочка, я тебя заклинаю!» «Великолепно! Все точно, как у Артура Пинеро!» — раздался над ухом у Агаты чей-то голос. Она вздрогнула. Седрик, незаметно проскользнув мимо своих взволнованных родственников, стоял у нее за спиной и шепотом комментировал происходящее. «А она играла главную роль в его драме, вторая миссис Танкерей». «Бесполезно, Полина, не препятствуй им, они знали о моих пожеланиях, но избрали самый жестокий способ. Так пусть же теперь влачат свою судьбу!» Последние слова сэр Генри произнес с особым пафосом. «Спасибо, дедушка!» — бодро, хотя и прерывающимся голосом сказала Финелла. «Да, судьбу себе мы выбрали сами, и влачить ее будем с удовольствием!» Сэр Генри пошел багровыми пятнами. «Это возмутительно!» — крикнул он, и его зубы, не выдержав страстного напора, с каким это было произнесено, рискованно сорвались с причала, но затем, клацнув, возвратились в порт приписки. Финелла нервно засмеялась. «Вы оба несовершеннолетние!» — неожиданно объявил сэр Генри. «Полина, если ты хоть сколько-нибудь чтишь своего престарелого отца, ты обязана запретить это безумство. А вам, мисс, я обещаю, что поговорю с вашей матушкой и дам телеграмму вашему отцу». «А мама возражать не будет», — сказала Финелла. «Вы оба знаете, прекрасно знаете, почему я не могу разрешить это сумасбродство». «Да, дедушка», — кивнула Финелла, — «вы считаете, что раз мы двоюродные брат и сестра, у нас будет ненормальное потомство? Так вот, мы наводили справки, и нам сказали, что это весьма маловероятно. Современная медицинская наука...» «Замолчи! Подумай хотя бы о приличиях!» «Не замолчу!» — закричала Финелла, мастерски пустив в ход прием, известный среди актеров под названием «Забить партнера». «И если уж говорить о приличиях, дедушка, то я считаю, что когда двое людей молоды, любят друг друга и объявляют о своем намерении пожениться, это куда приличнее, чем когда старый человек на потеху окружающим...» «Финелла!» — в один голос взвизгнули Полина и Миллиман. теряет рассудок от любви к какой-то крашеной блондинке, которая, во-первых, на 50 лет его моложе, а во-вторых, думает только о том, как прикарманить его деньги. И, разразившись слезами, Финелла выбежала из гостиной. Поль с непреклонным видом вышел вслед за ней. Агата снова собралась улизнуть, но, услышав за дверью бурные рыдания Финеллы, опустилась на стул. Оставшиеся Энкриди, перебивая друг друга, говорили все вместе. Сэр Генри ударил кулаком по полке, и стоявшие там статуэтки подпрыгнули. — Чтобы больше ноги ее в моем доме не было, — проревел он, — не позволю. Миллиман и Полина ломали руки и нестройным хором горестно причитали. Седрик что-то громко щебетал, встав за спинкой Софы, на которой возлежала мисс Оринкорт. Именно она и прекратила этот концерт. Поднявшись с Софы, Соня уперла руки в боки и обвела Энкридов презрительным взглядом. «Я не собираюсь сидеть здесь и слушать, как меня оскорбляют!» пронзительным голосом заявила она. «В этой комнате прозвучали высказывания, которых не потерпит ни одна уважающая себя девушка в моем деликатном положении. Нуф-нуф!» Сэр Генри перестал колотить кулаком по полке, замер и посмотрел на нее с беспокойством. «Раз уж пошли официальные объявления, — сказала Соня, — то нам тоже есть о чем объявить. Я правильно говорю, нуф-нуф!» И она метнула на него зловещий взгляд. «Или я ошибаюсь?» Выглядела она в эту минуту просто прелестно. Цветовая гамма, формы, линии, фактура – все в ней идеально сочеталось между собой, создавая ту стопроцентную синтетическую прелесть, которой поражают нас пластмассовые куклы. «Она настолько законченное произведение, — подумала Агата, — что бессмысленно пытаться нарушить его целостность рассуждениями о ее характере или вульгарности. В своем роде она совершенство». «Ну так что? Нуф-нуф!» Сэр Генри, не сводя с нее глаз, одернул сюртук, распрямился и взял ее за руку. «Как пожелаешь, дорогая!» — пробормотал он. «Как пожелаешь!» Полина и Миллиман отшатнулись назад. Седрик шумно втянул воздух и поправил усики. Агата с удивлением заметила, что рука у него дрожит. «Я думал объявить это в день юбилея, — сказал сэр Генри. Однако ныне, когда я с горечью и болью убедился, что мою семью мало, а вернее нисколько, не заботит мое счастье...» «Папочка! — возопила Полина. — Я в этот скорбный час взываю к той высшей красоте, которая моя судьба не безразлична». «Угу, правильно! — кивнула мисс Оринкорт. — Только чуть повеселее, пупсик, ладно?» Поразительно быстро оправившись от смущения, вызванного этой перебивкой, сэр Генри собрался с духом. «Эта дама, — громко объявил он, — благосклонно согласилась стать моей женой!» Зная, сколь бурно Энкрид выражает свои эмоции, Агата отметила, что сейчас они проявили величайшую выдержку. Полина и Миллиман, правда, на минуту остолбенели. Зато Седрик тот же миг выскочил из своего укрытия и схватил деда за руку. «Дедушка, любимый, я так рад! Это просто замечательно! Соня, прелесть моя!» — затараторил он. «Это же чудо, чудо!» И поцеловал ее в щеку. «Да, папочка», — следуя примеру сына, но отнюдь не собираясь целовать Соню, — подхватила Миллиман. «Мы, конечно, не будем делать вид, что для нас это такой уж сюрприз, но скажу одно. Все мы искренне надеемся, что вы будете очень счастливы». Полина в изъявлении чувств была щедрее. «Милый папочка!» Она взяла отца за руку и уставилась на него повлажневшими глазами. «Мой дорогой, милый папочка, поверь, я думаю только о том, чтобы ты был счастлив!» Сэр Генри наклонил голову, и Полина, подпрыгнув, чмокнула его в усы. «Ах, Полина!» — произнес он с трагической покорностью. «Мне нанесли тяжкую рану, Полина, глубокую тяжкую рану!» «Не говори так!» — запротестовала Полина. «Нет! Увы, да!» Сэр Генри вздохнул. «Увы!» Отпрянув от него, Полина повернулась к мисс Оринкорт и протянула ей руку. «Любите его!» — упавшим голосом сказала она. «Вот все, о чем мы просим. Любите его!» Красноречиво воздев глаза к небу, сэр Генри отвернулся, прошел через гостиную и величаво рухнул в пустовавшее кресло. И в это время раздался громкий, очень неприличный звук. Побагровев, сэр Генри вскочил на ноги и сдернул с кресла бархатную подушку. Под ней лежал еще не до конца выпустивший воздух резиновый мешочек, похожий на пузырь для льда. Поперек него шла крупная надпись «Изюминка» придаст пикантность и живость любой вечеринке. Когда сэр Генри схватил это устройство, оно вновь издало тот же отвратительный звук. Метким броском сэр Генри отправил изюминку в камин, и по гостиной расползлась вонь горящей резины. «Да, знаете ли, — сказала Соня, — смех смехом, но мне кажется, этот ребенок начинает позволять себе довольно пошлые шутки». Сэр Генри в тишине прошествовал к дверям, но, естественно, он не мог обойтись без эффектной концовки и уже на пороге обернулся. «Миллиман, будь любезна завтра же утром послать за моим поверенным!» И дверь хлопнула. На минуту в комнате воцарилось гробовое молчание, и Агата наконец-то смогла удрать из гостиной. Она не слишком удивилась, когда на утро ей передали, что сэр Генри плохо себя чувствует и на сеанс не придет, хотя надеется после обеда, как обычно, уделить ей час. В записке, лежавшей на подносе с утренним чаем, сообщалось, что Седрик будет счастлив заменить сэра Генри и попозировать его костюме, если это хоть сколько-нибудь поможет миссис Аллен в работе. «Да, может помочь», — подумала Агата. «Надо же когда-то писать плащ». После вчерашнего она не сомневалась, что семейный оборонительный союз развалился, и ждала, что по меньшей мере двое из Энкридов, а именно Поль и Финелла, покинут замок, возможно, разъехавшись в разные стороны. Она еще не знала, как стойко Энкриды держатся до последнего в своих междоусобных войнах. На завтраке появились оба. Погруженное молчание белое, как полотно Финелла, и... погруженный в молчание, красный, как рак, Поль. Полина спустилась к столу чуть позже. С сыном она обращалась так, будто он заболел, причем не совсем приличной болезнью. На Финеллу глядела с оскорбленным неприязненным видом и почти с ней не разговаривала. Во главе стола сидела Миллиман. Сегодня она улыбалась реже, чем обычно, но за ее озабоченностью, может быть, напускной. Пойди их пойми. Агата уловила оттенок удовлетворения. В своей заловке она выказывала подчеркнутое сострадание, и, как почувствовала Агата, Полину это только бесило. «Ну что, Милли, — сказала Полина после долгого молчания, — ты решила сохранить свое амплуа и при новой администрации? Знаешь, Полина, я всегда немного теряюсь, когда ты говоришь на театральном жаргоне. Другими словами, ты хочешь оставить за собой роль домоправительницы и при новой хозяйке? Далеко в этом не уверена». «Бедная Милли!» — Полина вздохнула. «Боюсь, тебе будет трудно». «Не думаю. Мы с Седриком давно мечтаем снять на двоих маленькую уютную квартирку в Лондоне». «Да, конечно!» — с излишней готовностью согласилась Полина. «Полагаю, Седрику тоже теперь придется умерить пыл. Кто знает, может быть, Поль и Финелла разрешат мне вести хозяйство у них?» Миллиман впервые за все утро рассмеялась. И, придав своему лицу выражение искреннего интереса, повернулась к молодой паре. «А вы-то как собираетесь жить?» «Так же, как другие мужья и жены, у которых нет денег», — ответила Финелла. «Поль получает пенсию, у меня есть специальность. Оба будем работать». «Полноте», — благодушно сказала Миллиман. «А вдруг дедушка все-таки...» «Нам от дедушки ничего не надо, тетя Милли», — быстро перебил ее Поль. «Он, конечно, и сам ничего не сделает, но нам все равно». «Не надо!» «Милый мой!» — воскликнула Полина. «Откуда столько яда, столько желчи? Когда ты так говоришь, Поль, я тебя право не узнаю. Будто кто-то...» И она бросила чрезвычайно неодобрительный взгляд на Финеллу. «Повлиял на тебя самым пагубным образом!» «А где Панталоша?» — радужным тоном спросила Миллиман. «А где же ей не быть, как в школе?» — достойно парировала Полина. «У нее, Милли, нет обыкновения завтракать вместе с нами». «А про нее никогда наперед не знаешь», — сказала Миллиман. «По-моему, она в последнее время разгуливает, где ей вздумается. Да, кстати, Полина, я к Пандалоше тоже претензии. Кто-то трогал мою вышивку и нарочно распустил большой кусок. Я оставила корзинку в гостиной, и Панталоша туда даже не заходит!» — закричала Полина. «Это уж не знаю, но вчера вечером, когда мы ужинали, она наверняка туда заходила. А с чего ты взяла? Потому что Соня, думаю, мы теперь можем ее так называть, потому что Соня говорит, что до ужина она сама садилась в то кресло и говорит, что все было нормально». «Нет, Милли, уж извини. Вчера вечером Панталоша никак не могла зайти в гостиную, и по очень простой причине. Как раз когда мы ужинали, ей и другим детям давали лекарства, а потом их пораньше уложили спать. Милли, ты же сама мне сказала, что мисс Эйбл отыскала лекарство в цветочной комнате и сразу же пошла к доктору Уитерсу, чтобы он дал его детям». «А, да-да», — кивнула Миллиман, — «только подумать, это непредсказуемая особа, я говорю про Соню, даже не потрудилась отнести лекарство для детей в школу, а папочкина отдать мне. Просто пошла в цветочную, куда, насколько я понимаю, ей доставили орхидеи». Миллиман фыркнула. «И все там вывалила, куда попала. Мисс Эйбл, пока нашла, обшарила весь дом. Я тоже». «Тю!» — произнесла Полина. «И тем не менее», — вступил в разговор Поль, — «я готов поспорить, что именно Панталоша». «Пусть мне сначала докажут!» — скорее запальчиво, чем убежденно перебила Полина. «Еще нужно доказать, что Панталоша вообще имела отношение к этой... к изюминке!» — Поль ухмыльнулся. «Мама, конечно же, это ее работа! У меня есть основания полагать, что...» «Да ладно тебе, мама, это же явно штучки Панталоши! Вспомни! Все, что она вытворяла до сих пор». «Тогда откуда у нее эта глупая игрушка? Я ничего подобного ей не дарила». «Ну, взяла у кого-то из детей, а может, купила. Я видела эти изюминки в одном магазине в деревне. Ты ведь тоже видела Фен, да? Я тогда еще подумал, что им место на помойке». «Я с Панталошей провела беседу», — упрямо сказала Полина. «И она дала мне честное благородное слово, что первый раз об этом слышит. А когда она говорит правду, Милли, я сразу чувствую, матери ведь знать лучше». «Но, мама, это же яснее ясного», — возразил Поль. «Мне все равно, кто что говорит», — начала Полина. Но ее речь была прервана появлением Седрика. Как всегда, очень ухоженный и элегантный, он сегодня держался более чем самоуверенно. «Доброе утро, милейшая миссис Аллен! Доброе утро, мои сладкие!» — сказал он. «Ну что, Поль, голубчик, все ломаешь голову, как, перефразируя народную мудрость, и синицы в небе сделать журавля в руках? А я вот придумал либретто двойной свадьбы. Сплошной восторг! Правда, получается чуточку сложновато. В отсутствии дяди Клода старцу придется взять на себя роль посаженного отца Финеллы, а потом он перемахнет через проход и встанет рядом с собственной невестой. Я могу быть шафером сразу у двух женихов, а Поль будет одновременно женихом Финеллы и отцом Сони. Ну как? Настоящий балет! Томас будет изображать пажа, а Панталоша понесет букеты, что даст ей полную возможность швырять ими в кого угодно. А ты, мама, и все тетушки будете фрейлинами подружками. Я уже придумал для вас восхитительно устрашающие туалеты». «Дерзкий шалун!» — пожурила его Миллиман. «Нет, но правда!» — продолжал Седрик, ставя свою тарелку на стол. «Я на самом деле считаю, что вы с Финеллой повели себя по меньшей мере не гибко». «Но не все же умеют менять свои подходы к цели так шустро, как ты!» — сухо сказал Поль. «Да, льщу себе надеждой, что мой низкий коварный трюк удался на славу!» Охотно согласился Седрик. «Соня разрешила мне заняться ее свадебным платьем, а старец сказал, что я, по крайней мере, проявил родственные чувства. Что же касается Панталоши, дражайшая тетя Полина, то, боюсь, она утратила свои позиции безвозвратно. У ребенка такое здоровое крестьянское чувство юмора». «Я только что сказала твоей матери, Седрик, и повторяю. У меня есть основания полагать, что в этом инциденте Панталоша не повинна». «Мой бог!» — воскликнул Седрик. «Как умилительно! Какая вера в свое дитя!» «И так же, как не повинно и в истории с дедушкиным зеркалом!» «У Панталоши есть и другие заступники!» Седрик с очередной обворожительной ужимкой кивнул на Агату. Полина тотчас повернулась к ней, и Агата почувствовала себя зрителем, выходящим из зала на сцену. «Да», — пробормотала она, — «когда Панталоша сказала, что ничего не писала на зеркале, мне показалось, она говорила правду». «Слушайте!» — с жаром вскричала Полина. «Слушайте все! Спасибо вам, миссис Аллен! Слава богу, хоть кто-то верит моей бедной малышке!» Вера Агаты в невиновность Панталоши была и так уже слегка подорвана, но Агата даже не подозревала, какое потрясение ждет ее впереди. Из столовой она пошла в театр. Портрет стоял повернутый к стене, там же, где она его оставила вчера. Вытащив картину в проход, Агата посмотрела на нее, поставила на нижнюю перекладину мольберта, отошла назад, чтобы разглядеть получше, и увидела поверх полностью выписанного лица кто-то нарисовал черной краской громадные очки. Секунд пять ее попеременно бросало то в жар, то в холод. Она потрогала холст. Лицо давно высохло и затвердело, а черные очки были еще сырые. С чувством облегчения, оно было таким сильным, что все в ней перевернулось, как от приступа тошноты, Агата обмакнула тряпку в масло и осторожно стерла дерзкое добавление. Потом села и стиснула перед собой дрожащие руки. Ни пятен, ни размывов, голубоватые волнистые тени под глазами не испорчены, ни следа грязи на туманном розовом облачке, придававшем выпуклость лбу. «Боже мой!» — прошептала она. «Боже мой, слава богу!» «Доброе утро!» Войдя через боковую дверь, поздоровалась Панталоша. «Мне разрешили еще одну картину нарисовать. Дайте новую картонку и краски, только много. Вот, посмотрите. Это коровы с самолетом. Я их уже закончила. Правда, красиво?» Она опустила картонку на пол, прислонила ее к мольберту, потом, нахально копируя Агату, отступила на шаг, сложила руки за спиной и взглянула на свое произведение. Три ярко-красные коровы паслись на изумрудном лугу. Над ними по голубому небу, Панталоша нарисовала его одной лазурью, летел изумрудный самолет, из которого вываливалась черная бомба. «Здорово, да?» Помолчав, Панталоша снисходительно перевела взгляд на работу Агаты. «А это тоже ничего», — сказала она, — «симпатично. Когда смотришь, даже приятно. Я считаю, картина хорошая». «А некоторые считают, что если пририсовать очки, будет лучше», — наблюдая за ней, сказала Агата. «Дураки они и ничего не понимают. Короли очки не носят, а это король». «Да, но кто-то все равно нарисовал ему очки». «Пусть он попробует моим коровам очки нарисовать, я его убью». «Как ты думаешь, кто мог это сделать?» «Не знаю», — равнодушно ответила Панталоша. «Может, Нуф-Нуф?» «Вряд ли». «Тогда, наверное, тот же, кто Нуф-Нуфу зеркало разрисовал?» «Не знаю, но точно не я. Ну так можно я возьму еще картонку и краски? Мисс Эйбл очень нравится, когда я рисую». «Поднимись ко мне в комнату, там в шкафу много картонок. Можешь взять себе одну». «А я не знаю, где ваша комната». А Агата как могла объяснила. «Ладно, если заблужусь, буду орать, пока кто-нибудь не придет». И Панталоша потопала к двери. «Да, кстати, — остановила ее Агата, — ты знаешь, что такое изюминка? Когда-нибудь видела?» «Детское печенье? Знаю, а что?» Панталоша оживилась. «Нет, я говорю про такой резиновый мешочек. Если на него сядешь, раздается громкий звук». «Какой звук?» «Неважно», — сказала устала Агата. «Бог с ним». «Вы сумасшедшая», — коротко заявила Панталоша и ушла. «Может быть, — пробормотала Агата, — что кто-то сошел с ума? Это факт». Все утро она работала только над фоном. После обеда сэр Генри позировал полтора часа с двумя перерывами. В течение всего сеанса он не сказал ни слова, хотя часто вздыхал. Агата писала руки, но сумела ухватить лишь их общий тон и форму, потому что сэр Генри то и дело нервно шевелил пальцами и вообще вел себя неспокойно. Перед самым концом сеанса вошла Миллиман, извинилась перед Агатой и что-то шепнула ему на ухо. «Нет-нет», — сердито возразил он, — «обязательно завтра. Позвони еще раз и так и передай». «Он говорит, завтра ему очень неудобно. А меня это не касается. Позвони снова». «Хорошо, папочка». Миллиман послушно кивнула. Когда она ушла, Агата, видя, как он все больше нервничает, сказала, что на сегодня хватит, и что Седрик предложил временно заменить его, пока она будет писать плащ. Сэр Генри с явным облегчением удалился. Недовольно ворча, Агата соскребла с холста руки и снова взялась писать задний план. Он представлял собой условный рисованный пейзаж. Подернутый изморозью лес, большое темное пятно, очерченное крупными мазками, четко выделялся на мерцающем фоне холодного ночного неба. Монолитные валуны, обозначавшие колодец на втором плане, она изобразила перемежающимися густыми тенями. Агата работала большой кистью, и каждый широкий мазок, подытоживая ее мучительные раздумья, рождал на холсте конкретные формы. Решение найдено верно, хотя Энкридом задний план, конечно, покажется странным и незаконченным, подумала она. Если кто из них и поймет, то разве что Седрик и Панталоша. Едва она пришла к этому заключению, как Седрик собственной персоной выпорхнул из-за кулис. Без всякой меры и совершенно без необходимости, загримированный, он прыгающей походкой прошелся по сцене, так и сяк, демонстрируя на себе алый плащ. «Вот и я!» — закричал он. «О, эта мантия на моих хрупких плечах! О, этот символ высокой трагедии! До чего волнительно и упоительно! Итак, в какую встать мне позу?» Но Агате даже не понадобилось ему показывать. Крутанувшись на месте, он замер и ловко перекинул плащ через плечо. И все, как требовалось. Наблюдая за ним, Агата в радостном предвкушении выдавила на палитру несколько маслянистых змеек яркой алой краски. Седрик оказался прекрасным натурщиком. Рельефные складки плаща на нем точно окаменели. Агата работала, не проронив ни слова, и так часто задерживала дыхание, что у нее заложило нос. «Милейшая миссис Аллен!» — наконец робко подал голос Седрик. «У меня чуточку свело ногу!» «Ой, извините!» — сказала Агата. «Вы просто молодец! Вам, конечно, пора отдохнуть!» Прихрамывая, но все же с тем же трагическим видом, он спустился в зал и остановился перед мольбертом. «Как все потрясающе точно! Сногсшибательно! Нет, правда, это же настоящий театр! И старец, и весь этот кошмарный Шекспир! Какой органичный сплав! Сколько экспрессий! И вообще, мне даже страшно!» Он устало сел и начал, как веером, обмахиваться краем плаща, который предварительно аккуратно расправил на спинке кресла. «Пока я там стоял, мне так хотелось с вами посплетничать. Вы себе даже не представляете, у нас тут сейчас такие интриги!» Агата, сама еле стоявшая на ногах от усталости, закурила, опустила соседнее кресло и стала придирчиво рассматривать написанное. Но при этом не без интереса прислушивалась к болтовне Седрика. «Прежде всего, — начал он, — должен вам сообщить, что старец и в самом деле послал за поверенным. Представляете, что творится в доме? Фракции, группировки в каждом углу шепчутся. Прямо 17 век. Выборы. Папы Римского. Первый вопрос, конечно же, его брачный контракт. Как, по-вашему, сколько потребует себе наша крошка Соня? Я чуть ли не на коленях пытался из нее вытянуть, но она скрытничает и вообще ведет себя как этакая гранд-дама. Но ведь все равно понятно. Сколько бы ей ни досталось, оно же не из воздуха возьмется. До недавних пор фаворитом считалась Панталоша. Ей предназначалась буквально сказочная сумма, чтобы со временем малютка стала завидной партией. Но сейчас, по нашему общему убеждению, за свои милые проделки дитя будет дисквалифицировано, и к финальному заезду ее не допустят. Так что, возможно, главный приз достанется Соне. Ну и, конечно, Поль с Финеллой выбыли начисто. Лично я... Седрик скромно хихикнул, но глаза у него холодно сверкнули. Питаю надежду, что мне теперь кое-что улыбается. Как мне кажется, у меня все в порядке, хотя кто знает. Старец меня попросту терпеть не может, а порядок наследования в роду Энкридов — полная нелепость. 100 лет назад кто-то из предков закрепил правила раздела наследства, и в результате я могу получить только этот кошмарный дом и ни гроша на его содержание. Как бы то ни было, Соню я твердо переманил на свою сторону. Он потрогал усики и снял со своих ресниц комочек туши. «Я специально загримировался, отвлекаясь от главной темы, — пояснил он, — чтобы войти в образ и каждую складочку плаща наполнить трагедийным содержанием. А кроме того, краситься ведь так забавно, правда?» Кокетливо промурлыков, он продолжил. Томас, Дези и Джанетта вольются в наши ряды в пятницу. День рождения уже в субботу. Вы не забыли? В воскресенье как старец, так и старший долгожитель проведут в постели. Один будет страдать после гастрономических излишеств, а второй приходит в себя после субботнего марафона. Все остальные, несомненно, посвятят этот день взаимным упрекам и обвинениям. По общему мнению... Гвоздем программы в юбилейный вечер будет оглашение нового завещания. «Боже мой!» — ужаснулась Агата. «Но это же...» «Да-да!» — перебил Седрик. «Уверяю вас, так и будет. Почти наверняка. Старец всегда публично знакомит нас с каждой новой редакцией. Это же такая выигрышная мизансцена! Устоять он не сможет». «А как часто он меняет условия завещания?» «Ну, я не подсчитывал», — помолчав, признался Седрик, — «но в среднем, думаю, раз в 2 года. Правда, последние 3 года Панталоша стабильно лидировала. Пока она умела только гулькать и пускать пузыри, ее сюда привозили редко, и старец ее обожал. Да и она, к несчастью, души в нем не чаяла. Полина должна проклясть тот день. По ее же настоянию школу перебазировали в Энкритон. На последней читке я был в величайшей немилости, и мне определили самый скудный минимум. Вторым после Панталоши значился дядя Томас, по тем соображениям, что, мол, он еще, может быть, женится и родит сына, а я, естественно, сохраню обет безбрачия и сам откажусь от Энкритона, который будет висеть на моей нежной шейке, как жорнов. Хитро придумано, верно?» Поступки и заявления Седрика с самого начала вызывали у Агаты искренние неприятия, но все же он был забавный экземпляр. Она поймала себя на том, что слушает его монолог внимательно, хотя постепенно ее стало раздражать, как он злорадствует, что Панталоша впала в немилость. «А я до сих пор думаю, что все эти каверзы подстроила не Панталоша», — сказала она. Седрик энергично запротестовал, но Агата стояла на своем. «Я с ней говорила. Ее поведение показалось мне убедительным. О вчерашнем инциденте ей неизвестно, я уверена, и она понятия не имеет, что такое изюминка». «Панталоша невероятно чудовищно хитрый ребенок», — зло сказал Седрик. «И не забывайте, она из рода Энкридов, а значит, актриса. И она играла, да-да, это была тонкая актерская игра». «Не верю. Более того, она не знала, где моя комната». Седрик перестал кусать ногти и уставился на нее. «Не знала, где ваша комната?» После долгой паузы сказал он. «Но, миссис Аллен, дорогая, а это-то здесь при чем?» Агату так и подмывала рассказать про историю с краской. «Ну что ж, если вы пообещаете...» Не удержавшись, начала она, но, взглянув на его оттопыренные губы и белесые глазки, внезапно передумала. «Впрочем, не имеет значения, вас это все равно не убедит. Неважно». «Милейшая миссис Аллен, вы говорите загадками!» — хихикая, сказал Седрик и затеребил плащ. — Такое впечатление, что вы мне не доверяете? —